Однажды задал сын отцу вопрос. «Скажи мне, папа, что такое пост? И часто ли в повседневной суете бываешь ты пред Господом в посте?» Речь та отца смутила до предела. И за живое, кажется, задело. Отец молчал, не зная, что сказать, но надо было сыну отвечать. Он начал речь. «Вопрос твой, сын, непрост. Я расскажу, как Иисус Христос, прибыл в пустыне 40 дней, постился на Синае Моисей, при храме находясь старица Анна, постом служила Богу постоянно. Есть и другие в Библии примеры, как совершали пост герои веры. Об этом, папа, я от мамы слышал, сын перебил. Я знаю, помощь свыше не спосылал постящимся Господь. Дух бодрым был, когда томилась плоть. Ты расскажи мне хоть единый случай, как Бог тебе своей рукой могучей защиту через пост не спосылал. Как долго ты пред Ним в посте взывал?» Отец, в смущении опустивший лик, сказал: «Прости, сынок, но я отвык. В посте с молитвой пребывать пред Богом. Весь в суете забочусь я о многом. И заработал вроде бы немало, а радости в душе совсем не стало. Прости, мне больше нечего сказать». В глазах отца заискрилась слеза. «О, брат мой дорогой, по Божьей вере, ты осознать готов ли в полной мере, что душу детскую смущаешь очень, когда не постишься ни днем, ни ночью? Когда в посте не пребываешь ты, когда поток житейской суеты уносит, тебя уносит от богослужения, когда ты, потеряв благословение, бесрадостном своем земном пути сказать не хочешь: Господи, прости. И если ты в недолжном состоянии, то принеси пред Богом покаяние. Скрыть не смущайся сокрушение слез, а жить начни, как учит нас Христос. Чтоб были дети все в Христовой Церкви, чтоб веры огоньки у них не меркли, и чтоб могли сказать и дочь, и сын: мой папа истинный христианин. Аминь».